Мне приходилось сталкиваться с этим. Он глянул на молодого полицейского и молчал, пока не загорелся зеленый свет, и они не проехали перекресток. Помню, один раз у нас была проверка лотерейного киоска. Нарко использовали его, чтобы под видом лотерейных билетов продавать пакетики с кокаином, и мы взяли 3 кило. Лишь когда я потом прочитал протокол, оказалось, что в нем значился только 1 килограмм. И что вы сделали? Это всегда вопрос, нет? Это люди, с которыми работаешь каждый день. Бывает, от них зависит твоя жизнь. Они проходили мимо временного дощатого забора вокруг строительной площадки. Кто-то намалевал на нем слова «Увехо, американский убийца». Я подошел к одному из тех, кто участвовал в рейде, и сказал: «Послушай, мы захватили 3 кило, так? В рапорте сказано 1». И я был уверен, что попал в самую точку, потому что он разозлился и сказал: «Что с тобой, Фортунато? Ты что, всюду таскаешь с собой весы?» И что было? Фортунато ответил, смотря в землю прямо перед собой: «Я повел себя как болюдо, как дурак, и больше ничего не сказал, и меня перевели от наркотиков в убойный отдел. И вот я здесь, к вашим услугам». Они остановились на углу в толпе бизнесменов и работников юстиции. Узенькая улица находилась в 2 кварталах от Дворца правосудия. По обеим ее сторонам тянулись ряды лавочек, набитых юридическими учебниками. Там можно было найти книги по криминалистике и конституционному праву, о разводе и содержании под стражей, о гражданских исках, об ответственности производителя за качество товара, обо всем, что нужно для того, чтобы общество было справедливым. Наличие такого количества книг по юриспруденции в таком коррумпированном городе показалось Афине злой иронией и гротеском. Но, впрочем, людям свойственно не терять надежды. Совсем как со скандалами, которые непрерывно раскапывают Беренские и другие, и которые то затухают, то разгораются, но всегда находятся люди, готовые пойти на все ради их разоблачения. Они не спеша шли по городу, и комиссар, должно быть, думал о том же. Знаете, продажные, коррумпированные, они есть всегда. Но нельзя судить так просто. Все делить надвое, добро и зло, честный и нечестный, это очень искусственное деление. Потому что бок о бок с дурным уживается верность, уживается дружба, есть долг перед семьей. Так что зло живет вперемешку с добром. В жизни очень мало людей, которые были бы только злыми. «Больше всего зла в нашем мире причиняют вовсе не те люди, которых называют порочными», — заметила Афина. «Им же помогают добропорядочные люди. Я все время читаю про корпорации, которые придумывают законы и правила, разоряющие страны третьего мира. Я читаю доклады правозащитников, и каких только зверств они не описывают. И я спрашиваю себя», бросив на него быстрый взгляд, «что заставляет порядочного человека становиться соучастником всего этого? Ведь если бы покончить с этим злом, то не было бы Гитлеров, не было бы Сталиных, не было бы биологического и ядерного оружия, которое уничтожает всех без разбора». Они вышли на Пласа де ла Хустиана, и она осмелела. В какой-то миг приходится признать, что те, кто помогает злу, сами становятся злодеями. Полицейский молчал всю дорогу до машины, и она подумала, что зашла слишком далеко. «Я подвезу вас до Шаратона», промолвил он, наконец: «У меня через час еще одна встреча». Фортунато оставил ее у отеля и направился через гигантские каньоны центра к знакомому предместью, где жил и работал. Сам не отдавая себе в этом отчета, он правил к пустырю, где умер Уотербери. Его взгляд скользил по стене завода до того окна на углу, где жил сторож. Окно было открыто, и осенний ветерок играл выбившейся на улицу цветастой занавеской. Что известно сторожу? Какой еще может объявиться свидетель? Какой-нибудь ночной прохожий или бездомный, живущий в близлежащих пустующих зданиях? Даже без свидетелей он чувствовал присутствие зрителей. Вселенная, Афина, он сам с его непрерывно всплывающими в памяти одними и теми же картинками. Уотербери смотрит на него с заднего сиденья, цепляясь за него глазами, как за последний остаток доброты в мире. «У меня жена и дочь». Фортунато катил по все более пустынным улицам, погрузившись не в беспощадный белый свет жаркого дня, а в 2 темных часа прошедшей весны, когда у него состоялось мимолетное и фатальное знакомство с Робертом Уотербери. Глава 14. Фортунато постучал в стальную дверь, достаточно громко, чтобы было слышно, но с неким намеком на вежливость, не стукнув кулаком, как полицейский. После этого свободно опустил руки, показывая, что в них ничего нет, но вверх поднимать их не стал. — Послушай, Качо, это я, Фортунато. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. Качо в синих джинсах и свитере стоял, глядя на него со своей обычной враждебностью, и ждал, пока Фортунато заговорит первым. — Похоже, у нас есть общий друг, — проговорил Фортунато. — Кто? — Некое гринго. — Кто? Комиссар проигнорировал наигранное незнание. — Хватит крутить мне яйца и дай войти. Нам все уже известно. Она приходила 2 дня назад, утром. Ничего особо серьезного. Преступник, видимо, прикидывал, продолжать ли отрицать все, или впустить его и выяснить, что ему известно. Наконец он отстранился, и Фортунато шагнул в дом. Окна, смотревшие на улицу, все еще были закрыты стальными жалюзи, но те, что выходили во двор, были отворены, впуская в комнату яркий солнечный свет. Пахло оставшимся от позднего завтрака жареным на сковородке мясом. Славно ты тут устроился. Хороший обзор улицы, и можно незаметно уйти через боковую дверь, никто и не увидит. Небольшая башенка спереди. Он покивал. Да, ты времени на Кубе не терял. И внутри, посмотри-ка, одобрительно кивнув на дорогую мебель, очень мило. Лучше всего красть стильные вещи. Качо ничего не сказал. Фортунато оглядел его. Нигде под рукой у хозяина не было оружия. Он мог бы убить его на месте. И решительный, уверенный в себе человек, пожалуй, так бы и сделал. Но сам-то он отвечает этим характеристикам. Как, к примеру, Доминго или Бианко. И в конце концов, что он вообще за человек, Фортунато? — Вы за ней топаете? — спросил вор. — Я ее опекун. Помогаю в расследовании. Качо криво ухмыльнулся. — Да, крепко тебя подставили с этим делом. Фортунато неопределенно хмыкнул и стал ходить по комнате, рассматривая картины и коллекцию музыкальных записей. Аргентинский рок, зарубежный рок, между ними попадались танго. — Танго Меллино. Слышал, он очень хорош. — Могу тебе переписать, но это было бы нарушением авторских прав, нет? — Качо, Качо. Фортунато покачал головой. — Она интересная девочка, наша доктор Фаулер. Одержима поиском истины и разоблачением коррупции и тому подобным, типичная североамериканка. Лучше не найти для поиска аморальности за пределами Соединенных Штатов. Качо нервничал и нетерпеливо буркнул. — Давай, Мигель, покороче. Я отозвался о тебе нормально. Не то чтобы я тебя знаю, но слышал, что ты подлинный неприступный бастион честности. Он наклонил голову в бок. — Ну, не совсем... — Так, она ведь далеко не дура, скажем так, полунеприступна. — Не знаю, как тебя и благодарить за такую лестную характеристику. Фортунато видел отражение Качо в оконном стекле. За его спиной, за поясом, у того сзади все-таки был засунут пистолет. Человека, с которым имеешь дела столько лет, не подводят. Качо почесал грудь. — Как же тебя подставили? Я это сразу понял, как только ты сказал, что с тобой пойдут Доминго и Васкес. А потом ты убил этого дурака. Совсем как юнец, обрадовавшийся одолженному пистолету. Качо с отвращением сморщился. А он ни в чем не виновен, и у него дочка. Качо, ты? Это говоришь ты? А кто казнил генерала Лопеса? Детектив, не останавливаясь, кружил по комнате, стараясь запомнить подробности обстановки. Сколько невинных ты отправил на тот свет? Дураков, которые брались за работу в полиции, чтобы получить пенсию, и которые не могли даже написать слово «капитализм». Мало кто знает твою историю, Качо. А я знаю. Я даже читал про тебя в книгах. Конечно, ты был под другим именем. Но, как ты говоришь, людей, с которыми имел дело много лет, не подводят. Штурмовая винтовка, бойницы в стенах. Возможно, где-то схоронен целый арсенал. Дверь, ведущая во двор, лестница из кухни на 2-й этаж. Ты прав. Очень жаль, что так получилось, но во всем виноват Доминго. Он притащил с собой Васкеса. У Васкеса поехала крыша. Если бы ты пошел с нами, когда я тебя просил, все было бы по-другому. Не впутывай ты меня, Мигель, в свои делишки. Убить какого-то идиота-писателя... Я не убивал его. Фортунату сам почувствовал слабинку в своем голосе. Это Доминго с Васкисом, это не я. Молчание Качо еще больше подхлестывало Фортунату, он никак не мог остановиться. А что говорит Васкис? Он что, шатается и треплется повсюду? У меня нет ничего общего с Васкисом. Фортунату перешел почти на крик. А ты что слышишь? Что говорят твои, мучачус? Потому что, говорю тебе, я не убивал гринго. В этот момент на кухне звякнула кастрюля. Фортунато сделал несколько шагов в ту сторону. Почти голая, в одной футболке, женщина с колебасой и чайником. Она проскочила к лестнице и исчезла наверху. Рука Качо потянулась к пистолету. — Тебе пора уходить, — произнес он. — Ты беспокоишь мою гостью. Он открыл дверь и встал рядом. Фортунато вышел из дома на залитый ярким дневным светом двор. Подчеркнутая нейтральность, прозвучавшая в голосе Качо, его мало успокоила.